Грэмми. Мама, я не джай, пацаны, подруги. Мама, я не джай, обычный бывает. Суки, я пигай, накачу чай. Закачу, выкину педали. Это ритуал, буду, да буду, да не буду подружиться. Но тем, кто вновь втирает, но только вот скорее слова на пусть. Она хоть в Турции, а ему под цвет у него в кармане унца. Явно рисую Себастьяна плавно. Мой стайл это проявляет стекало. Кто бы не сказал, там тебе гадалка. Знаю, на чай угорает так. Я не залипаю в телефон без повода. И вновь приезжаю, когда все готово. Уже я ненавижу эти тусы, где каждый пытается залезть тебе в душу. Выдай, нормально поужинать. Все варианты позже будут хватит создавать. Где мы займись делом, не можешь выиграть день. Кто даже не поможет первых, я без дел. Могу суетиться весь день, чтобы замутить весь лес. Тебе все, о чем мечтала в детстве. Все с детства решила стать будущим диджеем. Наблюдай за мной, пока тысяча. Девочки, семья, ты сидишь, что на найти мне шляпки. Истинный алмаз по размеру и целах. Есть сварик, я забыл ее мобильное. Есть другой умеет, как на 9, но на 7 из 10. Если ты пьешь до утра, то зови ее. Честен с ними, как ни с кем другим. Из шествий, джин, трупы и круги. От больших проблем, как филе у Ким. Тебя жду. Ты этим сучкам тебя бар, бар, дели с бухи. Предлагаешь ящик, миллер, бармен. Догоняем выпить на сегодня. Ты их киллер. Убей их за мой счет. Отправь их за мой стол. Пока суки втихаря в упор наделят колесо. Да-да.